Издательство АСТ. Анастасия Медведева. Падение богини. Пролог. В ту ночь на небе светила невероятно красивая луна. Огромная, круглая, укрывающая своим мягким светом, как теплым покрывалом в холодной постели. Под такой луной любое событие окутывала мистическая дымка, неизбежно даря ему новое значение. И всякое решение, принятое под такой луной, обречено было стать списанным на влияние сиюминутного порыва, продиктованного очарованием небесного светила. Эта ночь идеально подходила для глупого поступка. Луна наверху будто обещала, что все будет хорошо. Она не оставит своих подопечных. Она продолжит следить за ними, чтобы те не натворили. Она знает, что эти несчастные нуждаются в ее поддержке и молчаливом наставлении. Да, казалось, на Луну можно было положиться, ведь Луна никогда бы не сказала тех слов, что он сказал. «Перестань тревожить мой покой. Тебе нет места подле меня. Твоя судьба совсем иная. Ты еще так наивна и глупа. Ты сама не понимаешь своих чувств. Я велю, чтобы твои вещи перенесли в дальний дворец. С завтрашнего дня я перестаю быть твоим учителем». Еще совсем юная, низшая, бессмертная, сидевшая на краю обрыва Красной горы, потерла правую щеку рукавом, натянутым на худую бледную кисть, и вновь подняла взор на огромную луну. Бессмертная пообещала себе, что он пожалеет о своих словах. Уж совсем скоро он поймет, что даже такая глупая и не подающая надежд ученица, как она, может решиться на невероятный по своей смелости поступок. Ее шею все еще саднило. Две глубокие ранки затягивались, напоминая о незваном госте, что недавно ушел. И если бы юная бессмертная обратила внимание на то, как постепенно восстанавливается ее кожный покров, она бы поняла, скоро все пройдет, само собой, и даже следов не останется. Но девушка была поглощена своими первыми чувствами, отвергнутыми так безжалостно, своей первой большой любовью и своим первым поражением. Она достала из кармана маленькую склянку, наполненную водой из реки Забвения, и опустила на нее не по-детски сосредоточенный взгляд. Отправиться в мир смертных, ничего не помня о себе, и, прожив там счастливую жизнь, вернуться совсем другой личностью, казалось ей отличной идеей, пришедшей под этой огромной луной. Тот, другой, сказал, что даже высшие боги с осторожностью идут на испытание судьбой. По возвращении никто не посмеет сказать ей, что она глупа и наивна. Никто не дерзнет сказать нечто подобное. А она, гордо задрав подбородок, пройдет мимо молчаливого бога, уже наверняка раскаявшегося в тех своих словах, и покинет Красную гору навсегда. И неважно, как она вернется обратно в Верхний мир из Царства смертных. Возможно, небеса сами вернут ее, заметив нарушение законов природы. Всех небесных правил не выучить даже за бесконечно долгую жизнь бессмертного. Главное, она вернется, излечившись от этой болезни, что сейчас вызывало боль в груди и провоцировало появление влаги на щеках. «Либо сейчас, либо никогда», — сказала бессмертная самой себе и, решительно опустошив склянку, спрыгнула с обрыва.